«Ну, оклемался, что ли?» — спросил он. «Хватит с тебя, завтра доложу, что здоров». Да, пора было указать ему надлежащее место. Спустив ноги с кровати, я с подчеркнутым пренебрежением поманил его пальцем. «Ты чего?» — удивился Власик. «Ближе», — ледяным тоном произнес я. «Здесь. Стоять. Если еще раз услышу обращение на «ты»...» «Ха!» — перебил он, вновь обретая свою нахальную усмешку. «Чего захотел?» Однако осторожность взяла все же верх. «А как еще обращаться? Может, барин или ваше благородие?» «Разрешаю называть меня гражданином и даже обращаться по имени-отчеству», продолжал я окатывать Власика холодной водицей. «Иначе перестану замечать вас. Это во-первых. Будет и во-вторых...» Он все еще пытался насмешничать. «Будет. Завтра, в присутствии Сталина, я дам вам пощечину и объясню, чем она вызвана». «Ну ты, ну вы это бросьте!» Он даже отшатнулся к порогу. «А то ведь можно и схлопотать». Теперь он был явно растерян. «Марш отсюда, за дверь!» — скомандовал я. «И без стука в эту комнату не входить». Власик не выдержал моего тона, моего взгляда. Он был озадачен, был обозлен, но все-таки выполнил мое распоряжение, исчез. А в следующий раз, прежде чем войти, постучался. Приобщил, в общем, наглеца к элементарной вежливости. На следующий день я поднялся рано, выбрился, позавтракал и стал ждать. От предстоящего разговора зависело очень многое, и мне трудно было сохранить спокойствие. А Власик, как назло, долго не появлялся. Лишь во второй половине дня, потный, запыхавшийся, взбежал он по лестнице, постучался, поздоровался торопливо и сказал: «Он у себя». Повел меня мимо покосившихся заборов, мимо мертвых холодных паровозов, куда-то на запасные пути станции. Там стоял состав из нескольких пассажирских вагонов первого класса. Бойцы в гражданском, одетые всяк по себе, несли караул возле подножек. Прохаживался морячок с деревянной коробкой маузера через плечо. Он окинул меня цепким, запоминающим взглядом, молча кивнул: «Проходите». Миновали просторный салон, где работали несколько человек, склонившись над бумагами. Кто-то говорил по телефону. Дробными очередями строчила пишущая машинка. Дверь, еще дверь. Власик подтянулся, поправил кипчонку, постучал костяшками пальцев. В кабинете спальни Сталин находился один. Он, видимо, отдыхал, полулежа на диване возле стола. И одет был по-домашнему. Темная гимнастерка с расстегнутым воротом из какой-то мягкой материи. Такие же брюки, заправленные в неказенные, не по шаблону сшитые сапоги. «Пусть дадут чай», — сказал Сталин Власику и, улыбнувшись, указал мне на кресло. «Садитесь. Как ваше здоровье, Николай Алексеевич?» «Весьма признателен вам». Я запнулся, не знаю, как обращаться к нему. Он догадался. «Иосифом Виссарионовичем зовут меня». «Спасибо. Мне очень повезло, что встретился с вами». «Не будем забегать вперед. Время покажет. А теперь хотелось бы знать, почему вы у нас». Я не имел никаких причин скрывать, с какой целью перешел фронт. Наоборот, даже рассчитывал на Сталина с его помощью больше надежды разыскать негодяев, если они в плену. Но мне трудно было говорить о своем горе. Кощунственным казалось открывать чужому человеку то, что произошло с Верой. И вообще я отвык быть откровенным, делиться пережитым. С декабря 1917 года, после разговора с Алексеем Алексеевичем Брусиловым,